Глава 21. Мы мчали по улице на бешеной скорости. Кто бы мог подумать, что угнанная колымага способна на подобное. Видимо, догадалась, что это ее звездный час. Оттого и старалась из последних сил. Вот дура, дура, дура! Ругала я себя, ударяя ладонями о руль. Ждешь, чтобы я согласился с тобой? Алекс уже пришел в себя и с удивлением наблюдал за мной. Лучше держи руль, а не бей по нему. «Иди ты!» – рявкнула на него. «Теперь меня вышвырнут из охотников, и все из-за тебя!» «Разве?» – с сарказмом спросил он. «А мне показалось, что все случилось из-за тебя!» «Не зли!» «А ты не злись! И вообще, давай поменяемся местами, а то ты в таком состоянии, что вести машину не можешь!» «Что, по-твоему, я делаю, если не веду?» «Боишься с собой, а заодно и со мной! Поверь, это так потешно!» «Будет еще потешнее, если я все же отрежу тебе голову. Тогда меня оставят в гильдии». «Думаешь, моя голова отдельно пригодится тебе больше, чем я целиком?» «Ничего я не думаю». «Это заметно». «Ах ты гад!» Я нажала на тормоз. Машину занесло, и она остановилась, раскорячившись поперек дороги. Хорошо, что место безлюдное, и кроме нас никого. «Вот и правильно, что остановилась». То ли похвалил, то ли поиздевался он. «А теперь пусти меня за руль!» «Нет, я сама справлюсь!» Но он уже начал перебираться на водительское место. «Не сиди, проползай подо мной!» Велел он, нависнув. «Никуда я не поползу!» Я яростно задвигала ноздрями. Он на секунду замер, смешливо глядя на меня, и вдруг спросил. «Тебе никто не говорил, что ты красива в гневе?» От подобных слов я опешила. Пару раз моргнула. Ошарашил так ошарашил. Его слова, как ушат холодной воды, привели меня в чувство. Злость осталась за бортом. Действительно, чего это я так распалилась? Все равно уже было ясно, что охотницей мне не быть, раз мистер Грант решил заняться вакциной, а я нужна ему исключительно в научных целях. Гоняться за вампирами он отправит других. Я дернулась, чтобы перебраться на пассажирское сиденье и избавиться от нависающего надо мной Алекса. Но вдруг он резко приблизился и впился в мои губы поцелуем. Я настолько обалдела, что замерла и не сообразила отпихнуть Алекса. Мужские губы были мягкими и сочными, такими, какими были в моих снах. Но сам поцелуй оказался куда более жарким и волнительным. Я даже забылась на несколько секунд и ответила. Наши ласки стали более чувственными. Неожиданно все прекратилось, столь же внезапно, сколь началось. Алекс оставил мои губы в покое и приподнялся на локтях. «Замечательно целуешься, Кейт», – прокомментировал он. «Еще лучше, чем ругаешься. А я поначалу думал, что ругаться у тебя выходит чудесней всего». «Он еще и издевается. Пусти меня!» Я закрутилась под ним ужом. «Так я и не держу». Он дал мне еще больше пространства для маневра. «Говорил же тебе, переползай на пассажирское место, а ты вдруг встала в позу, мол, пока не поцелуешь, с места не сдвинусь». «Хватит!» Я ударила его коленом промеж ног и оттолкнула. Он взвыл и согнулся, насколько это могло получиться в нашей двусмысленной позе. «Ну зачем так грубо?» – выдохнул он. «Хотела проверить, больно вампирам от такого удара или нет?» Переползла на пассажирское сиденье. Алекс рухнул в водительское и тяжело задышал. «Конечно, вампирам больно! Мы же мужчины!» «Нет, вы кровососы!» «Но в том месте, на которое ты покусилась, мы точно мужчины!» Принялся он защищать свое достоинство. Я злобно засопела. «Да что мы выяснили это! Но теперь давай гони, а то снова спасти тебя от отряда охотников я не смогу!» Он ничего не ответил и тронул машину. Мы помчали по дороге в неизвестном мне направлении. Зачем только я сделала это? Снова я занялась самоедством. Наверное, потому что влюбилась в меня. Он снова принялся за свои дурацкие шутки. Да неужели? Съязвила я. Конечно. Иначе как я могу объяснить, что ты с радостью откликнулась на поцелуй, а потом принялась проверять мое мужское достоинство? Что ему не скажи, последнее слово всегда за ним. Ну что за человек? С таким лучше не спорить. Я отвернулась и уставилась в боковое окно. Не буду реагировать на него. К тому же инициатива перекочевала в его руки. И теперь поздно просить его отвезти меня в гильдию. Отныне решает он, а не я, куда мы едем и что случится дальше. Я все еще не могла понять, как позволила поцеловать себя. Впрочем, меня никто ни о чем не спрашивал. Но как я могла ответить на поцелуй? Да еще и получить от него удовольствие. Почему мне не было противно, как бывало при приближении вампиров? Что это сейчас было? Я не могла понять себя. Этот мужчина привлекал меня так, что я готова была признать свою слабость к вампирам. И это еще суток не прошло, как мы познакомились. А что будет дальше? Если не хочу попасть в его вампирские сети, пора уносить ноги. Какое-то время мы ехали молча. За нами никто не гнался, и я уже почти успокоилась. Даже подумывала о том, чтобы заговорить с Алексом. Но он успел первым. «Прошу прощения, если я не вовремя», – начал он с ехицей. «Вижу, ты увлечена осмотром достопримечательностей, но нам пора кое-что обсудить, Кейт. У нас очень мало времени. Может, я неясно выразился там, в баре, но теперь уточню. Некоторое время нам придется побыть вместе из-за этой нашей...» Он многозначительно помолчал и, хмыкнув, закончил. «Ситуации». Я утеряла интерес к достопримечательностям обшарпанных окраин города и посмотрела на него. Он что, только что заявил, что я должна терпеть его общество? С чего бы вдруг? «Если ты не заметил, Алекс, я охотница и способна разрулить любую ситуацию самостоятельно, так что не хочу больше обременять тебя. Спасибо, что помог мне. Но теперь я постараюсь решать свои вопросы сама». Он закивал и воодушевленно сказал. «Это ты молодец. Я в тебе не сомневался. Ты точно все решишь сама. Но все же моя помощь тебе не повредит. Поверь, это ради твоей же безопасности. Прошу довериться мне». «Уже доверилась», – недовольно буркнула я. «И где теперь мы? Удираем из города, а за нами гонятся охотники-вампиры-оборотни. Будь приплести горгульи, кентавров и привидений». «И они тоже», – брякнула я. Помолчала и рассмеялась. Что ни говори, но он умел рассмешить даже тогда, когда все крайне безнадежно.